Глава 8. Личностные отношения. Если человек делает правильный выбор, то в лице другого человека он всегда обретет удачу. Если же выбор сделан неправильно, то другой человек несет ему несчастье. С официальными и повседневными отношениями все обстоит достаточно просто, как и с большинством дружеских или эмоциональных связей. Личностные отношения. Это контакт с другим человеком, предусматривающий взаимозависимость на экзистенциональном, юридическом и экономическом уровнях. Ни в коем случае нельзя устанавливать такие отношения, когда изменение позиции партнера может нанести вам значительный ущерб. Каким бы честным и преданным ни был ваш партнер, он меняется. И эти изменения в его позиции могут произойти по двум естественным причинам. А. Его может постигнуть неудача, и во имя собственного спасения он будет цепляться за любую возможность выкарабкаться, включая ваши конкретные взаимоотношения. Б. У партнера могут появиться новые друзья и привязанности, или дети. В соответствии с новыми интересами он меняет позицию во всех своих старых взаимоотношениях. Одним словом, не отдавайте свой руль в чужие руки. Доверие необходимо для общения. Недоверие необходимо для гарантий частных интересов. Если вы решились вступить с партнером в договорные отношения или начать новое дело, следует придать вашим отношениям юридический характер. Это даст вам свободу выбора – добиваться или не добиваться выполнения условий вашего договора. В других же случаях вы можете вступать в любые взаимоотношения просто потому, что вам этого хочется. Человек получает удовлетворение, если делится тем, что у него в избытке, и при этом не наносит ущерб своему собственному развитию. Подлинное благодеяние – дать тому, кто растет, используя и применяет то, что ему дается. В то же время благотворительность, подаяние из жалости – помощь профессиональному бедняку или хроническому иждивенцу означает соучастие в их трагедии и пособничество их пороку. Мы и так платим государству налоги, которые частично идут на содержание бедных. Никогда не следует изменять себе или своему делу в угоду другим. Другие могут ошибаться, проявлять слабость или непоследовательность, подвергаться воздействию внешних обстоятельств или страха. Нам же следует выйти на уровень, где нет прощения ошибкам, где есть бытие, а небытия нет. В этом проявляется верность своей душе, а не кому-то еще. Надо стремиться к состоянию величия, в котором пребывает бытие. Этот принцип должен разумно сочетаться с другим принципом. Лучше согнуться, чем сломаться. А не наоборот. В любых взаимоотношениях надо устанавливать контакт с душой другого человека. Именно на уровне такого контакта человек проявляет себя как отражение бытия. Любой другой контакт отдаляет нас от истины. Все отношения, связанные с нашей социальной ролью, профессией, системой, родством, работой, учебой, следует рассматривать как исключительно внешние и не затрагивающие нас факторы. Если вы уверены, что установлена связь между инсе двух людей, можно ослабить ремень и пуститься в пляс, а затем снова затянуть пояс и надеть свой защитный шлем. Если на пути нам встречается мудрец, в общении с ним надо проявить максимум деликатности и чистосердечия. Его присутствие невыносимо для всех, кто лицемерит сам с собой. Мудрец воплощает в себе единство и идет по пути истины. Если быть с ним излишне самоуверенным и рациональным, нам грозит беда. Мудрец служит катализатором и хорошего, и плохого в человеческой природе. Если он сам выбрал вас, это значит, что он увидел высокий уровень вашего инсе и хочет помочь его дальнейшему осознанному росту. Он может это сделать, ибо в нем воплощено бытие. Но и в этом случае окончательное решение за вами. Это абсолютное право каждого. Если такое редкое событие произойдет, и вы приметесь за дело, указанное вам мудрецом, а потом откажетесь или повернете назад, существование покажется наказанием. В этом случае лучше вообще не рождаться, чем встречаться с мудрецом. Ведь он указывает на возможную эволюцию вашего внутреннего потенциала. Упустив возможность контакта на уровне бытия, вы теряете шанс на оптимальную ситуацию. В этом случае ваше будущее будет искаженным, и также искаженным станет ваше настоящее. Мудрец приходит к вам, чтобы способствовать проявлению в вас бытия, и каждый раз видит его с учетом особенностей и способностей ученика. Он не любит повторяться. Его привлекает движение разнообразного бытия к единству. Thank you.